Глава 31. Бедная Катрин. Сос с чиновниками удалились, обещав королю, что лошади будут снова впряжены в карету. Однако взор королевы говорил ясно, что она вовсе не надеется на это обещание. Шуазель между тем беседовал с господами Дамасом, Флуараком, Фуком и двумя курьерами. «Господа», — говорил он, — «не доверяйте слишком кажущемуся спокойствию короля и королевы. Дело еще не совсем проиграно, но надо обсудить его хорошенько». Офицеры утвердительно закивали головами. «Очень вероятно, что маркиз де Буе уже предупрежден теперь, и что в 5 или 6 часов утра он будет здесь, так как он стоит между Деном и Стене с отрядом «Рояль-Алеман». Его авангард, может быть, даже на полчаса опередит его, потому что в таких затруднительных обстоятельствах непременно должно быть испробовано все, что только возможно». Все согласились с этим. Эта геройская преданность, так просто и ясно выраженная, была принята и одобрена так же спокойно и просто. «Вот что, я думаю, надо будет сделать», — продолжал Шуазель. «Как только снаружи раздастся первый выстрел или первый крик, мы бросимся в переднюю, убьем всех, кто только там будет, и займем окна и лестницу. Там 3 окна, 3 из нас будут защищать их, 7 расположатся на лестнице, которую, впрочем, нетрудно защищать, так как благодаря ее устройству на ней 1 может стать против 5. Тела убитых наших товарищей составят естественное укрепление для оставшихся в живых, и почти вероятно, что войска войдут в город раньше, чем успеют всех передушить. Но если бы оно и случилось иначе, по крайней мере, мы исполним свой долг и займем в истории место, достойное нашей преданности». Молодые люди пожали друг другу руки, как это делали спартанцы перед битвой. Потом каждому было назначено его место во время обороны. Мальден, Валари и Шарни, которому, несмотря на то, что он отсутствовал, все же назначили его место, должны были защищать окна. Шуазель должен был стоять внизу лестницы, за ним повыше Дамас, потом Флуарак, Фук и прочие драгунские офицеры, последовавшие за Дамасом. Только что все это было решено, на улице снова раздался шум. К дому приближалась вторая депутация, состоявшая опять-таки из Соса, который, казалось, был одним из довереннейших лиц Думы, командира Национальной гвардии Анноне и нескольких чиновников. Они велели доложить о себе, и король, думая, что они пришли сказать, что карета подана, приказал впустить их. Депутаты вошли. Молодым офицерам почуялось что-то недоброе. Недаром они научились в это короткое время точно понимать всякое слово, всякое движение. Сос был немного смущен, Анноне тверд и решителен. В одно время с депутатами вошел Изидор, сказал слово 2 на ухо королеве и снова поспешно вышел. Королева отступила шаг назад и, побледнев, прислонилась к кровати, на которой спали ее дети. Король тем временем, вопросительно посмотрев на депутатов, ждал, чтобы они заговорили. Но они только молча поклонились королю. Людовик XVI сделал вид, будто не так понял их. «Господа», — произнес он, — «французы только заблуждаются, но в сущности привязанность их к королю осталась та же. Я решился теперь, наскучив постоянными оскорблениями, наносимыми мне в столице, укрыться в провинции, где, я уверен, снова найду прежнюю преданность и любовь народа к своему монарху». Депутаты снова поклонились. «Я готов доказать народу свое доверие к нему», — продолжал король. «Я присоединю к войскам своим отряд Национальной гвардии и под этим конвоем отправлюсь в Монмеди, где я теперь намерен поселиться. Поэтому прошу вас, командир, выберите сами тех гвардейцев, которых вы назначите в мой конвой, и прикажите подать мою карету». Настало молчание. Сос, конечно, ждал, чтобы заговорил Анноне, а Анноне надеялся, что первым заговорит Сос. Наконец Анноне, еще раз поклонившись королю, отвечал: «Ваше Величество, я был бы чрезвычайно счастлив, если бы мог исполнить ваше приказание. Варенская дума решила, прежде чем пропустить короля, послать в Париж курьера и спросить на то позволение у национального собрания». «Стало быть, «Я больше не волен идти, куда мне вздумается», — воскликнул Людовик с достоинством, которое иногда возвращалось к нему. «В таком случае я стеснен гораздо более самого последнего из моих подданных». «Ваше Величество, вы властелин», — отвечал командир Национальной гвардии. «Но все люди одинаково, как простые смертные, так и короли, связаны своими клятвами. Вы присягнули Конституции». Королева в отчаянии вскрикнула и, обратясь к королю, сказала: «Лучше все, что угодно, я готова вынести, чем сносить подобное оскорбление». Она подошла к постели, взяла на руки спящего дофина, подбежала к окну и, раскрыв окно, сказала: «Ваше Величество, покажитесь народу и посмотрите сами, действительно ли он весь заражен. Если так, то обратимся к солдатам и поощрим их своим присутствием. Мы должны это сделать, по крайней мере, для тех, которые ради нас жертвуют жизнью». Король машинально последовал за королевой и показался с нею на балконе. Народ на площади, на которую теперь взирали Людовик XVI и Мария Антуанетта, сильно волновался. Половина гусар герцога Шуазеля спешилась, другие были верхами. Пешие гусары смешались с народом, растащившим их лошадей в разные стороны. Гусары эти, по-видимому, уже передались нации. Гусары верхами, казалось, еще признавали над собой власть Шуазеля, который увещевал их по-немецки и которому они указывали на своих удалявшихся товарищей. Изидор Шарни с обнаженным ножом стоял в стороне, как охотник, выжидая зверя. «Король! Королева!» — вдруг раздался крик, повторенный 500 людьми, как только Людовик XVI вышел на балкон. Если бы Людовик XVI был одет по-королевски, если бы он был, по крайней мере, в военной форме, если бы он обратился к народу твердым, повелительным голосом, может быть, король и произвел бы на эту толпу то впечатление, на которое он рассчитывал. Но, тем не менее, Шуазель воскликнул «Да здравствует король!», и Шарни повторил тот же клич, к которому присоединилось еще несколько голосов из народа. Таково еще было магическое влияние монархии. Однако за этим первым возгласом раздался другой, гораздо громче и дружнее. Вся площадь повторила за Анноне «Да здравствует нация!». Этот крик в такую минуту был изменой, и король и королева могли ясно видеть, что некоторые гусары тоже приняли в нем участие. Невольный крик бешенства вырвался из груди Марии Антуанетты. Она нагнулась над перилами и, плотно прижав к себе дофина, бедного, невинного младенца, нисколько не подозревавшего громадности происходивших вокруг него событий, бросила в толпу это слово. «Презренные!» Шуазель в отчаянии искал смерти. Он сделал последние усилия. «Гусары!» — крикнул он. «Во имя чести спасайте короля!» Но в эту минуту новое действующее лицо, окруженное 20 вооруженными людьми, показалось на площади. Это был Друэ, выезжавший из думы, где он убедил всех помешать королю следовать далее. Шуазель замахнулся на него саблей, но Анноне стал между ними. «Ни шагу далее!» — сказал он Шуазелю. «Или вы убиты?» В эту минуту какой-то человек бросился на помощь к Шуазелю. Ни угрозы, ни насилие толпы не могли задержать его. Это был Изидор, все время поджидавший Друэ. «Стой! Стой!» — кричал он, и толпа расступалась перед скачущим всадником. «Этот человек принадлежит мне!» Блеснул нож, и Шарни напал на Друэ. Но в ту же минуту раздалось два выстрела. Один из пистолета, другой из ружья. Первая пуля попала Изидору в ключицу, вторая поразила его в грудь на вылет. Оба выстрела были сделаны в упор, так что несчастная жертва скрылась на минуту в облаке дыма. Изидор протянул руки и произнес: «Бедная Катрин». Потом, выпустив из рук нож, он опрокинулся на седло и с лошади скатился на землю. Королева испустила страшный крик. Она чуть не выронила из рук дофина и подалась назад, не видя нового всадника, который во весь опор мчался со стороны Дена и въезжал в проход, только что образованный в толпе, проездом несчастного Изидора. За королевой и король вошел в комнату, затворив за собой дверь. Королева бросилась в кресло, закрыв лицо руками. Ей невольно вспомнилось, что Изидор только что умер на ее глазах, как некогда умер за нее и Жорж. Но вдруг у двери раздался шум, заставивший королеву поднять голову. Мы не станем даже передавать того, что в одну минуту произошло в ее сердце. Оливье Шарни, только что простившийся с братом, бледный и окровавленный, стоял на пороге.